Вот политика и религия – это одеяло, прикрывающее экономические интересы каких-то структур. И вот тут-то как раз нам необходимо понимать, а почему вот эти самые вакцины какой-то там губернатор пропустил, и потом коровки, скотинка заболела, а потом их режут, да, а что вакцины не сработали? И сейчас его вызывают на разборки вверх. А сколько скотины уже поубил-то, да? Оказывается, просто-напросто губернатор распорядился, либо его структура распорядилась использовать эту непроверенную вакцину. Хотя в ассортименте были проверенные вакцины. Для скота имеется в виду. А теперь раз, и типа ящур, или типа какая-то непонятная болезнь. И бланки не оформлены, и печати нет, и никто ничего не знает. Приходят такие головорезы и начинают всех резать. Вот когда режут, это первый уровень, это исполнители. Они боятся всего в этой жизни. Вот реально всего боятся в жизни. Поэтому они являются исполнителями. Могу копать, могу не копать. Могу резать, могу прививать. Все. У них все просто. С ними бороться можно, ну, как-то вот в колхозах, да, у нас было принято. Но если кто-то лезет, берешь дрыны по башке или по хребтине. Бабабсы пополам. Что, хребтина? Да нет, дрын. Вот с такими людьми разговаривать по-человечески глупо. Они исполнители. Но поэтому они боятся чего? Боятся конкретной силы. Сказать, слушай, дружище, если моя скотина подохнет из-за тебя, если ты ее убьешь, я знаю, где ты живешь, собака. Понимаешь, мы все к тебе придем, и будут серьезные проблемы. Поэтому ты задумайся. Он всегда, как смерть, то живущий по мере установленный, выбирает, да или нет, хорошо или плохо. Вот тут ему заплатили деньги, чтобы он резал. А вот там заплатили деньги, чтобы он какую-то некачественную вакцину лепил, да? А вот там еще чего-то. Это первый уровень. Но противодействие, а не преисполнение, может вас потом привести на судебную скамью, даже если вы будете правы. Поэтому с ними воевать, как правильно сказал Владислав, это воевать с ветряными мельницами. Вы сегодня одному в глаз дали, вас потом оштрафовали, либо посадили, а завтра десяток таких молодцов придут. Поэтому надо понимать, а кто им дает распоряжение? Вот с ними уже можно разговаривать, вот там уже можно доказывать. Например, во-первых, проведите исследование о том, что моя скотина больна. Ну, предоставьте мне документы, что моя скотина больна. Вы проводили анализ? Нет. Какого хрена тогда пришли резать? Вот без этого анализа пошли вон. Вот тогда вот это без бумажки, ты понимаете, кто? Букашка, да? Вот. Дальше. Если вы пропустили некачественную вакцину, то в том случае компенсируйте мне весь ущерб, потому что я вам доверился, а вы сделали в суд не на исполнителей, а в суд на тех, кто пропустил. Но это тоже полуветряные мельницы. Там есть еще глубокие интересы. Кто тот, кто эту вакцину прислал Губеру и кто сказал, давай ее пропускаем? Вот чьи это интересы? Потому что нас останавливается, вот вызывают Губера, с ним разбираются. А следующий вопрос. Вот тот, он на виду или нет? Это уже третий уровень. Какие у него интересы? А интересы могут быть какие угодно. Он мог пропихивать свою вакцину, потому что взял ее за халявку, а хочет пропустить как по государственному гранту и получить бабла. И поделился с Губером. Все нормально. Это еще понятно. Это чистый бизнес. Любое преступление, если 300% есть. Все прям по Марксу, да? И вот таких надо подлецов, негодяев сажать-сажать. Но всех не пересажаешь, потому что капитализм таких выращивает. Конвейер по выращиванию стоит, понимаете? Поэтому причина еще выше. А выше может стоять что угодно. Например, если мы берем внутригосударственный заговор, то есть какая-то крупная корпорация, которой надо просто очистить эту землю от фермеров для того, чтобы построить на этом месте свои там свинарники, свои молочные фермы, пальмовые, любые фермы и так далее. Вот это уже больше похоже на правду. Это сказал, любым способом от фермеров избавиться. Вот эту вакцину иди, Губеру давай, еще получите с этого деньги, все будет у вас хорошо. Шито-крыто мы прикроем. Там на том уровне около Государственной Думы уже, там или Министерской Думы, потому что крупные корпорации имеют выход туда. И в Думе сидят лоббисты их, и министерства многие лоббируют их интересы. Вот это да, уже как-то похоже на правду. Либо следующий уровень, еще более высокий, который из-за рубежа идет. Россию нужно уничтожить. Поэтому нужно сконцентрировать все трудовые места, все средства производства, все финансы в одних руках, в кошельках, чтобы потом просто жахнуть и отрубить. Ну что за мухами-то бегать? Вот, приманочку приложили, разложили, прилетела крупная муха, чпокс и все. корпорация сначала убивает мелких фермеров, а потом можно убивать саму корпорацию. Потому что с ней проще договориться. Это же бизнесюга. С ним-то проще договориться. Да бери пальмы мои, зачем тебе коровы нужны? Они же еще гадят, они же еще загрязняют. А если вирус? А пальму, вот, пожалуйста, все мы тебе пришлем. 10% молока добавляй, и все нормально, все будет хорошо. Пиши только по ГОСТу. Вот это уже еще более интересный вопрос. А кто за ними стоит? А за ними стоят те, которым надо в России вообще уничтожить не потому, что экономика им интересна. Да им не интересна экономика, у них все есть. Уверяю вас, у них есть деньги всего этого мира. Им нужно избавиться от всех славяно-русов и всех коренных народов. Поэтому очень простой принцип был изобретен многие века назад. Называется он наемники. Наемники на бойню. А для того, чтобы наемники были, их сначала нужно опустить до уровня плинтуса и смешать с дерьмом собачьим. И вот когда им не на что будет жить, то приходит добрый дядя с деньгами, как кошелечком трясет и говорит, я тебе там сотню золотых дам, если ты вступишь в наемники. То есть жить невозможно, а тут ты будешь крутым, ты будешь золотым, а эти пускай дохнут, которые не пойдут в наемники. Вот эта вся бабуинская история производится в Африке, в Азии, в Востоке и так далее. Вот там реально по этому всему идет. Опускают людей, убирают все свои производства, всю свою культуру и так далее. Когда они опустились и уже жрать нечего, к ним приходят богатые люди, говорят, вступай в наши, у нас есть вот эти вот свои компании, куда можно прийти наемникам, ну и так далее. Подписывай контракты, все будет хорошо. И чем больше вас, дураков, сдохнет, славяно-русов, коренных народов, тем нам, паразитам, будет хорошо. Когда мы дошли до верхнего уровня, мы видим все проделки, которые создаются на местах. Вся эта пирамидка выстраивается четко, конкретно. И здесь не надо искать какой-то заговор. Им просто нужны территории, наши территории. Представьте, огромная страна, где есть все необходимое для жизни – где еще есть местами хорошая экология, где еще есть ресурсы, начиная от воды, заканчивая там нефтяными и так далее, где есть интересные ландшафты разнообразные, от вечной мерзлоты до гор, где есть и пустыни, где есть и плодородные площади огромные и так далее. В общем, где можно жить. А тут бабуины живут, которые этот газ прожигают, эту нефть прожигают и так далее, леса и так далее. Ну зачем они нужны? Поэтому вот так вот создается план. Потом создаются крупные разделения средств, направления средств. Потом дальше создаются уже какие-то производители, которым дают задачу уничтожить, уничтожить, уничтожить. А в Думу запускаются лоббисты, которые говорят, ну да, хорошо, деньги сюда, там 10 тысяч положил, да, все, я подписываю. Все очень просто. В министерство запускаются лоббисты таким же образом. А на места выбирают дураков. Прям реально дураков ставят, потому что с дурака кость просто. Ну, ошибся, ну, дурак. Зато свой, зато преданный. Деньги заплатили, так я еще и дурак за деньги. Вот и все. Вот эта вся структура, она во всем мире представлена. Возникает вопрос, что делать?